Когда Лёла заболела воспалением легких, я сообщил об этом Бою, сделал все необходимое и, собственно, перестал беспокоиться. Однако в те дни лекарства против воспаления легких были не так эффективны, как сейчас. Они помогали преодолеть кризис, но для полного выздоровления требовалось порядочно времени. Стоило бы уехать в теплые места, но дорога была трудная, сопровождающих для Лёлы не находилось, так что она осталась дома. Не могу ручаться, но у меня есть сильные подозрения, что однажды вечером Лёла отворила закрытые служанкой окна и снова простудилась. Через неделю ее не стало. Бой находился в Англии по каким-то там своим министерским обязанностям. Незаконченные дела и трудности трансатлантического перелета не позволили ему вернуться в Канаду. Получив от него телеграмму с просьбой взять хлопоты на себя, я организовал похороны, что было очень легко, и сообщил о смерти Лёлы всем, кому надо, что было совсем нелегко. Каролина закатила жуткую истерику, и я ушел, оставив ее на попечение школьной воспитательницы, дамы, весьма способной и имевшей на нее влияние. А вот Дэвид меня поразил. «Бедная мамочка», — сказал он. «Но я думаю, ей там лучше». Ну и как я должен был это понимать? 14-летний мальчишка и вдруг заявляет такое? И что мне было с ним делать? Я не мог послать его домой, а своего дома у меня не было, только кабинет и спальни в школе. Туда я его и поместил, дав одной из воспитательниц указание заглядывать к нему каждый час или около того, чтобы не чувствовал себя совсем покинутым, и обеспечить его всем, что имеется в распоряжении школы. К счастью, Дэвид почти весь день проспал, а вечером я отослал его в лазарет. Ему там выделили отдельную палату. На похоронах я держал его при себе, потому что и док Стоунтон, и его жена к этому времени уже умерли, а старшие Крукшанки были в таком отчаянии, что только и могли держаться за руки и плакать. Бой не очень поощрял общение Лёлы и детей с Крукшанками, так что Дэвид их почти не знал. Поздняя осень — не лучшее время для похорон. Погода в тот день была сырая и унылая. Слава еще Богу, обошлось без дождя. Похороны оказались совсем малолюдными. Все друзья семейства Стоунтонов были очень важными людьми. Ну и, по-видимому, все очень важные люди так усердно защищают родину, каждый на своем боевом посту, что никак не могли выкрыть час-другой на прощание с Лёлой. Зато были горы дорогих цветов, выглядевших под серым ноябрьским небом довольно нелепо. Но был на кладбище и один совершенно неожиданный человек. Обрюзгший, непривычно тихий, и все равно я узнал его с первого взгляда. Мило Папл, собственной персоной. Пока Вудюис читал отходную, я вдруг вспомнил, что Папл старший, уже лет 12 как умер. Я тогда посылал Мило телеграмму с соболезнованиями. А вот Кайзер, как комично изображал его Майрон на том представлении с сожжением чучела после Великой войны, жил, ничуть надо думать, не обеспокоенный ненавистью Дептфорда и ему подобных мест, вплоть до 1941 года. Жил в Дорне, пилил себе дрова и 23 года мучился вопросом, чего это подданные свергли его с престола, какая муха их укусила. Может, и нехорошо, что я размышлял о долголетии свергнутых монархов, когда нужно было прощаться с Лёлой. Но ведь наше прощание произошло гораздо раньше. По-настоящему мы распростились с тем рождественским вечером, когда она обратилась ко мне за утешением, а я сбежал. Все дальнейшее было рутиной, пустопорожним исполнением долга вежливости. Покидая кладбище, мы с Мило обменялись рукопожатиями. «Бедная Лёла», — сказал он сдавленным голосом, — «это конец великого романа». Ты знаешь, мы всегда считали, что она и Перси — самая красивая пара, какая только женилась у нас в Дептфорде. И я знаю, почему ты так и не женился. Да, Дани, я понимаю, как тяжело тебе было ее хоронить. Стыдно признаться, но мне было совсем не тяжело. А вот что было тяжело, так это возвращаться с Дэвидом в этот жуткий опустевший дом, занимать его разговором, пока слуги не подадут нам жалкий обед, затем вести в школу, объясняя по дороге, что мне кажется, что ему лучше идти в свою интернатскую комнату, поскольку должен же он когда-то вернуться к нормальной жизни, и чем скорее, тем лучше. Бой постоянно возмущался, что Дэвид не мужчина, а черт знает что. Однако в это трудное время он показал себя самым настоящим мужчиной. Я видел его довольно часто, потому что исполнял тогда обязанности директора. Как только разразилась война, наш тогдашний директор бросился сражаться с неприятелем на передовых рубежах армейского учебного центра. Как-то ночью, в условиях затемнения, его угораздило попасть под грузовик. Школа скорбела о нем, как о павшем герое.